Глава шестая. Килграх. Дамир рванул следом, но не успел. Тьма схлопнулась капканом прямо перед ним, забирая меня в свои объятия. Тело парализовало. Я не могла пошевелиться, магия не работала, а вокруг плясали щупальца хаоса. Но их что-то останавливало, не позволяя выпить меня сразу и оставить лишь горстку пепла. Рядом раздался жуткий металлический скрежет, и меня окатило волной ужаса. Я вдруг вспомнила, что портал попрыгунчика вел в раскол, прямиком в логово Верховной Паучихи, для которой мелочь собирала жатву. И звук, доносившийся из тьмы, издавали ее громадные хелицеры. Клац, щелк. Клац! Вдруг рядом вспыхнул новый портал, озаряя логово пурпурным маревом и принося в раскол еще одну жертву. От увиденного все внутри заледенело. Я висела, распятая на огромной паутине. Надо мной склонился жуткий паукообразный монстр, а рядом расположились коконы с другими магами. В их тела тварь успела впрыснуть свой яд и оплести паутиной, которая будет медленно вытягивать из бедолаг жизнь. Их уже не спасти. От этой отравы нет лекарства. Тварь наклонилась ближе, и я услышала всплеск эмпатической магии. Паучиха была слепой и шла на волны страха. Мои эмоции стихли в один миг, исчезли, растворились во мгле. Годы тяжелейших тренировок позволили вернуть контроль даже в такой момент. Монстр замер и зло дернул головой, оглушая клацаньем хелицер, а затем ударил лапой, едва не вспоров паутину рядом со мной. Получилось! Я исчезла с его радаров, но что делать дальше, не знала. Раздался дикий утробный вой, и паучиха повернулась на голос. У монстра не было ушей, но волоски на лапах позволяли чувствовать звук и эмоции. Я тоже скосила взгляд. На паутине неподалеку повис Мигель Джаренни. Это его принесло порталом. Надо же, какие гости! Перекошенная от ужаса рожа мага была последним, что я успела увидеть. Порталы погасли, я с трудом сдержала торжество и удовлетворение. Боги все видят. И гниль, подвергнувшая весь отряд опасности, чтобы прикрыть задницу племянника, сейчас жестоко поплатится за свое предательство. Клац, щелк, клац. Паучихе не понравилась слишком громкая жертва. Она быстро забыла о пропаже и двинулась в сторону Мигеля. Клац, щелк, крик. Пронзительный, отчаянный, полный ядовитой агонии. Он погас быстро, и вокруг повисла могильная тишина. Если не найду способ сбежать, скоро она станет вечной. Вновь раздался тихий скрежет. Паучиха оплетала Мигеля вампирскими нитями. Неподалеку вновь вспыхнул портал. Тварь резко обернулась, но в этот раз из перехода вырвалась струя черного пламени, опаляя паутину и обжигая морду чудовища. Паучиха вскинулась на лапы, оглушая клацаньем хелицер, а из портала вылетел Дамир. Он принял половинную форму. Я заметила крылатую мужскую фигуру и увидела, как сверкнули его клинки, а затем мир снова погас. Но, судя по звукам, только для меня дракон сражался с тварью и побеждал. Огонь жизни чудовища стремительно угасал. Только на подмогу паучихи уже неслись ее верные слуги. «Рейвен!» — крикнул Дамир. «Я здесь!» — промычала как можно громче. Магия паутины не позволяла двигать даже челюстью, но дракон все равно услышал. Оглушив паучиху, он рванул ко мне, рассекая клинками липкие нити и сгребая меня в охапку, а затем магией вспорол завесу хаоса, и мы провалились в портал. Висок прострелило болью, и я прижалась к дракону. Мы куда-то падали, вернее, уже упали. Я почувствовала удар о землю, и тьма развеялась, сменяясь ослепительным сиянием. Я зажмурилась, не в силах выдержать яркий свет. Но через миг жадно распахнула глаза, шумом вдыхая свежий лесной воздух и ловя каждый отблеск солнечного света. Живой мир — это уже не раскол. Мы вырвались. Проклятие! Дамир неожиданно выругался и вскочил на ноги, а затем подхватил меня на руки. Я до сих пор была связана паутиной, она уже не липла, но все равно мешала двигаться, а еще издавала удушающий сладкий запах. «Это Килграх. Мы переместились к оркам», — прошептал дракон. «Бездна. Одно другого не лучше. Нужно срочно найти воду и смыть остатки паутины, пока она не привлекла местных монстров», — добавил Дамир и куда-то понес меня. Я вцепилась в его куртку, сжав пальцы с такой силой, что побелели костяшки. Ментальная заморозка, позволившая обмануть паучиху, дала трещину, и меня начинал бить озноб. С запозданием накатывал страх и осознание, что именно мне пришлось пережить. Нужно снова собраться и успокоиться, но эмоции штормили. Меня раскачивало на их бурных волнах, словно крохотную шхуну. Я с трудом держала штурвал, не позволяя утянуть себя в пучину. «Тш-ш-ш!» Дамир почувствовал мое состояние и сильнее прижал к себе. «Тихо, маленькая, не дрожи. Я выведу нас из Килграха, обещаю». Я не хотела возразить, что я не маленькая, но нос уткнулся в могучую грудь дракона, и я поняла, что на его фоне я очень даже маленькая. Дамир был выше и шире в плечах любого из знакомых мне мужчин. Даже здоровенный Лейк не дотягивал до его сложения. А еще в объятиях Лауры было так уютно и безопасно, что спорить расхотелось. Даже страх поутих, и мне удалось восстановить контроль над эмоциями. Успокоившись, я осторожно извернулась и попыталась высмотреть раскол. «Мы недалеко. День пути максимум», — чуть слышно произнес Дамир. Я мысленно застонала. И это он называет «недалеко»? Впрочем, могло быть намного хуже. Во-первых, я совсем не представляла, как он умудрился открыть портал из бездны. Во-вторых, на моей памяти Лаора был единственным, кто за мгновение способен создать магический переход без подготовки и дополнительных артефактов. Похоже, слухи о его силе вовсе не преувеличены. Она и впрямь близка к божественной. «Вы снова помогли мне?» — прошептала. «Наверное, я до конца жизни не отдам долги». «Я помог не для этого», — перебил дракон. «Что? Я спас тебя не для того, чтобы навязать долг. Забудь про эти глупости». «Это не глупости?» — вспыхнула. «Хочу отблагодарить». Увидев выглядывающие из-за ворота его куртки чернильные узоры, сразу осеклась. Они покрывали шею Дамира словно татуировки, хотя больше напоминали трещины. Вдруг я с удивлением заметила, что из них сочится дым и веет магией. Я подняла взгляд, заметив на его скуле и подбородке такие же нити. Они тянулись к глазу дракона. Его, как и в прошлую встречу, затянула беспросветная тьма. «Не волнуйся, я контролирую откат». Дамир уловил мой пристальный взгляд. «Вы поэтому выгнали меня в прошлый раз?» «Тьма вышла из-под контроля. Я не хотел, чтобы тебя задело», — подтвердил. «Но пока не о чем переживать». Дальше шли молча. Дракон не стал развивать тему, а я не рискнула спрашивать. Только устроилась удобнее и принялась сканировать окрестности. Ментальная магия могла засечь разных существ и помочь нам избежать засады. Заодно осматривалась. Лес чудовищ до этого видела лишь на оживших картинках. Даже они впечатляли, но сравниться с реальностью и близко не могли. Все здесь казалось огромным. Трава по пояс, а ягоды на кустах размером с мой кулак, гигантские деревья, уходящие в небо, словно скалы. Если срубить их, на пне сможет свернуться калачиком дракон в боевой ипостаси. Я чувствовала себя ничтожной букашкой, и ладно бы пугали только деревья. Я знала, что здесь полно древних и невероятно опасных чудовищ, а еще орков. Килграх находился в состоянии вечной войны с Эленваром, и если нас засекут, то живыми из леса не выпустят. «Как вы здесь ориентируетесь?» Не выдержала, когда Дамир резко свернул налево, будто уворачиваясь от кого-то. Странно, я пока ничего не чувствовала. Только мелкую живность, вроде кроликов, птиц и белок. Пару раз засекала оленей и лис. Но дракон явно скрывался не от них. «Ты ищешь ментальный фон, а это ошибка». Дамир неожиданно остановился и осмотрелся. «Твои сканирующие щупальца засекают только тех врагов, которые могут мыслить, а в Килграхе не они представляют главную опасность». Он перехватил меня одной рукой, словно я совсем ничего не весила, а затем поднял с земли крупный камень. «Смотри», — указал на здоровенный пестрый куст и бросил в него булыжник. «Кьярх!» Едва тот коснулся веток, куст превратился в громадную пасть. Он раскрылся до земли, сверкнув россыпью острых зубов. Тут же во все стороны взметнулись языки щупальца, пытаясь поймать тех, кто мог стоять рядом. А через минуту кустик с чавканьем захлопнулся. «Иик!» — только и смогла вымолвить я. Вскоре услышала растекающийся вокруг смрад. Слишком узнаваемый. Не нужно было спрашивать, чем питается эта тварь. «Оркоголовка», — пояснил Дамир. «Она неотличима от обычных кустов дьянки. Орочьи шаманы используют сок плодов для нанесения ритуальных татуировок, поэтому тварь и прикидывается ими. Как вы...» «От ее корней веет смертью. Поэтому я ищу и обхожу не только живых врагов, но и могильники, особенно свежие. А вода? Как вы понимаете, куда идти?» «Я не знаю, где она. Просто иду прямо», — ошарашил Дамир. «Весь лес усеян мелкими озерами и паутиной рек. Скоро обязательно выйдем к воде». Я кивнула и вновь сосредоточилась на сканировании. На этот раз последовала совету дракона, добавив в поиск мертвую энергию. Лес заиграл новыми красками, увы, не радужными. «А вот и ручей», — усмехнулся Дамир. «Мы вышли к небольшому водоему. Он со всех сторон был укрыт нависающими ветвями деревьев и лианами. После плотоядного куста водичка не вызывала доверия, хотя мертвого фона я не слышала, да и живых тварей там не было». «Не бойся. Здесь нет монстров». Дамир подошел к ручью и усадил меня на камень. «Вода в Килграхе — единственное, что не представляет угрозы». «Вы... ты... называй меня по имени». «Ты уже бывал здесь?» — спросила, поборов неловкость. «Да». Дамир был не слишком многословен. Я и сама понимала, что не время для разговоров, но ничего не могла с собой поделать. Эти короткие беседы помогали побороть страх и вернуть контроль. «Раздевайся», — ошарашил дракон. «Что?» «Раздевайся. Нужно срочно смыть паутину», — пояснил он, снимая куртку и протягивая мне. «Надень, я отвернусь». «Не стоит, я в одежде искупаюсь». «Рейвен, ты хочешь выжить или соблюсти приличие?» — перебил Дамир. «Ты не отстираешь форму, если она будет на тебе, а запах разлагающейся паутины скоро привлечет к нам всех монстров в округе. Так что выбирай, разденешься сама или я тебе помогу». Я растерялась и во все глаза уставилась на дракона. Понимала, что он прав, только тело не слушалось. Меня пробило двойным откатом. Я потратила слишком много силы, помогая спасти рабочих, а после опустошила резервы с заморозкой и сканированием. Мысли путались, перед глазами плыло. Ладони Дамера неожиданно оказались на моих плечах. Они легонько скользнули по моим рукам, словно успокаивая или давая возможность передумать, а затем поднялись обратно к застежке куртки. Горячо. Я чувствовала жар его тела даже сквозь одежду. Раздался щелчок, затем еще и еще. Дамер неспешно расстегивал кнопки, но от усталости и шока мои мысли тормозили, как сани по голой земле. Суть происходящего дошла не сразу. Только когда перемазанная паутиной курточка с шелестом упала на землю и ловкие пальцы подобрались к пуговицам на рубашке, задевая обнаженную кожу ключиц, я вздрогнула и пришла в себя. «Постой! Вначале ты!» — выпалила и отодвинулась. «Хочешь, чтобы я разделся?» Кадык дракона дернулся и взгляд потемнел. «Ты первый моешься», — ответила, мечтая провалиться под землю от стыда. Откат у железных сердец — страшная штука. Из-за пережитого напряжения мозги буквально превращаются в кисель, а контроль летит в хаос. Мы начинаем говорить и творить первое, что придет в голову. В такие моменты я всегда запиралась в комнате и прятала ключ в магическом хранилище, причем так, чтобы оно открывалось через пару часов, когда меня уже отпустят. Но сейчас прятаться негде. «На тебе тоже паутина», — добавила, указав на грудь дракона. Его куртка была расстегнута. Когда он нес меня, я испачкала и его. «Давай, я постою на страже». «Рейвен, иди в реку!» Голос Дамера прозвучал подозрительно хрипло, и мои ментальные сети уловили звенящие нотки возбуждения. «Или я помогу тебе не только раздеться, но и искупаться». Он многозначительно усмехнулся и покосился на куст неподалеку. «Из листьев юары получится отличная мочалка». Тишина, несколько ударов сердца, чтобы осознать услышанное. И моя фантазия взвыла раненым зверем, добивая и без того контуженный откатом разум. Я все представила в ярких красках. «Не стоит», — закашлялась, — «я договорить не успела. Ладонь Дамера вдруг накрыла мой рот. Тш-ш-ш!» Он жестом приказал замолчать, а затем указал на кусты юары. С камня меня ветром сдуло. Подхватив обе куртки, я спряталась в зарослях, а дракон призвал тяжелую саблю и скользнул обратно в чащу, встречая гостей. Я сжалась, стараясь даже не дышать лишний раз, и снова выпустила сканирующие сети, но уловила лишь затухающий всполох чужой жизни. Пока я думала, Дамер уже кого-то убил. «Красавица моя, ты определилась?» Через миг он выскользнул из-за деревьев. Его рубашка и клинок были в крови, а в глазах плясали алые искры. «Сама разденешься? Или мне закончить начатое?» «Сама!» От шока в голове моментально прояснилось, а смущение улетучилось. Я слишком сильно хотела жить. И сейчас четко осознала, без Дамера я бы не протянула здесь и минуты. Буду слушаться его беспрекословно. «Ты обещал отвернуться», — напомнила, спешно расстегивая рубашку. «Уже?» Я недоверчиво выглянула из-за кустов. Взгляд зацепился за широченные плечи дракона и его мощную спину. Он сдержал слово, и стало немного обидно. Мне показалось, что я ему нравлюсь. «Рейвен!» — голос Дамера прогремел прямо в моих мыслях, и от неожиданности я едва не вывалилась из-за куста. «Телепат? Но как? Я не чувствовала ментального дара». «Особенность темной магии», — процедила сквозь зубы. «Разденься, наконец, и перестань испытывать мои нервы на прочность». «Я нравишься», — зарычал Дамер. красивая, желанная до одури, иди уже в реку!» Щеки вспыхнули, и я невольно улыбнулась. А затем смутилась и принялась шелестеть одеждой, словно нашкодившая мышь. В попытке успокоиться еще и ободрала несчастный куст, насобирав мочалок на себя и маленькую армию. Остановилась только когда поняла, что голые ветви мало что скрывают. Прикрывшись испачканной одеждой, шустро юркнула в воду. Повесила вещи на свисающую над водой ветку, словно ширму, и принялась со остервенением тереть кожу листьями, смывая въевшийся запах. «Я не виновата в случившемся», — добавила, пытаясь развеять неловкую тишину. «Мигель Джаренни?» «Я видел». «Видел?» — опешила. «Да. Хорошо, что и он провалился в портал. Это я его бросил». «Что?» — опешила я и едва не выронила самодельную мочалку. «Я не успел вытащить тебя магией, а чтобы открыть обратный портал из хаоса, нужно для начала закинуть туда маячок», — пояснил Дамир. «Проще всего это сделать вместе с чьим-то телом». «А если бы я сама провалилась?» «Обычно ловят ближайшего монстра, но я не стал тратить время и закинул в портал Мигеля. Но падаль не судит», — отрезал дракон. «Из-за Джарени ты провалилась в хаос, и вмиг обрушилась вся линия обороны. Погибли трое рабочих и два боевых мага. Твоя команда осталась без командира, а Джайна, отвечающая за эвакуацию, лишилась помощи сильнейшей четверки железных сердец». От услышанного стало больно. Я зло сжала кулаки, и мочалка лист треснула, не выдержав напора. Ее печальный хруст немного отрезвил. «Рейвен, тех, кто подставил соратников в бою, не судят. Их убивают на месте», — припечатал Дамир. «Только не говори, что тебе жаль». «Рабочих и солдат? Да. Но не Джаренни. Я рада, что он поплатился. Просто вспомнила о команде. Мы не закончили. Из-за этого подонка Мигеля я невольно подвела всех». Четверки самоцветов были идеально сбалансированными. Каждый маг выполнял свою роль, и мы работали единым механизмом. Но если кто-то выбывал, все рушилось, словно карточный домик. «Раскол закрыли», — ответил Дамир. «В эвакуации Маоки нет нужды, а с остальным справятся и без нас. Давай сосредоточимся на том, чтобы выжить». «Да», — растерянно отозвалась. «И спасибо еще раз, что спас. Я бы не выбралась сама». «Ты умница», — похвалил дракон. «Догадалась заморозить эмоции и выгадала время». «Догадалась. А вот что делать дальше, не знала. Нас не учили выбираться из раскола, по правде говоря. У нас и сил для этого не было. Мне по-своему повезло, что порталы попрыгунчика вели именно к паучихе. Она не хотела делиться с хаосом добычей, и ее паутина защищала жертв от его губительной магии. Провались я просто в саму трещину, меня бы выпило за миг. Даже Дамир не успел бы на помощь». «Рейвен?» «Я в порядке», — отозвалась. Злость на Мигеля сменилась опустошением. Слишком много грязи и предательств. Вначале Вальтер, теперь вот Джаренни. Он мне сразу не понравился, но я никак не ожидала, что маг опустится до такого. «Поэтому и не люблю, когда к закрытию раскола допускают обычных боевых магов», — неожиданно произнес Дамир. Он больше не читал мои мысли. Я сразу поставила щит, но мое настроение было сложно не почувствовать. «Магия хаоса вытягивает на поверхность всю гниль и тьму, что есть в душе», — продолжил дракон. «Твари вроде Джаренни встречаются редко, но тех, кто ставит свою безопасность выше других, предостаточно». Отец говорил так же. Обычно он сразу прогонял боевиков, пуская к расколу только ловчих Дамера и воинов Алого Шторма его сестры. Но в этот раз к трещине согнали всех, кого могли. Слишком много работы предстояло. Отец, связаться бы с ним хоть на миг. Я ужасно переживала. А еще вдруг поняла, что они с Дамером очень похожи. И сразу вспомнила его слова о том, что кандидатуру дракона в качестве моего жениха он одобрит вне очереди. Ох, откат, ненадолго отступивший, вмиг расцвел пышным цветом, выбивая здравые мысли. Я закашлялась и с головой погрузилась в воду, пытаясь остудиться, а заодно не ляпнуть ничего лишнего. Дамер опытный, он поймет, что со мной. Но позориться не хотелось, поэтому я нырнула и задержала дыхание, считая до 10. Но не успела разогнуться, как меня неожиданно схватили за плечи и рывком подняли на поверхность. «Как?» — я поперхнулась водичкой и дернулась, впечатавшись во что-то очень твердое и горячее. «Дыши, маленькая, дыши!» Дракон бережно обхватил мое лицо ладонями. «Проклятие! Мне стоило догадаться, что ты еще слишком слаба!» В его глазах плескалась неподдельная тревога. Он решил, что я упала в обморок и чуть не утонула из-за отката? «Я в порядке!» — прохрипела, не зная, как рассыпаться пеплом от стыда. «Великие боги! Мне стоило подумать заранее, как мой поступок выглядел со стороны!» Но думать было поздно и нечем. Остатки здравого смысла утонули в черных, как безлунная ночь, глазах. «Ты очень красивый», — ляпнула, не успев прикусить язык, и поднялась на цыпочки, касаясь кончиками пальцев узоров на его шее. Дамер дернулся и с рычанием отстранился, вернее, попятился. Я вспомнила, что абсолютно голые, и прилипла к нему пиявкой, не позволяя увидеть лишнего. Схватила за рубашку и неловко уперлась животом в эфес его сабли. «Ты смерти моей хочешь?» Рык сменился глухим стоном, и по моей спине жадно скользнули мужские ладони. А в мыслях набатом гремели его слова «красивая, желанная до одури». Лейк на меня никогда так не реагировал, да и я на него, если честно. «Глаза закрой», — попросила, пытаясь поймать за хвост хоть парочку здравых мыслей. А они отчаянно сопротивлялись. Зато у Дамера оказалось в избытке и здравого смысла, и выдержки, и опыта. Закрыв глаза, он осторожно отлепил меня от себя и, стянув рывком рубашку, замотал меня в нее, как мумию. По уши, чтоб наверняка. «И только попробуй снять», — пригрозил. «Да», — теперь захрипела я и даже зажмурилась. Но было поздно. Увиденное намертво отпечаталось в сознании. Стало жарко и очень стыдно, хотя казалось куда уж больше. «Заканчивай мыться». «Обещаю не смотреть», — хрипло отозвался Дамер, разбивая неловкую тишину. Хотела пообещать то же самое, но, увы, не смогла. Стирать закрытыми глазами невозможно, а стоило поднять веки, как взгляд мгновенно прикипел отнюдь не к испачканным вещам, а к мощной спине дракона. Смуглая кожа, словно впитавшая в себя весь жар южного солнца, цепочка белесых шрамов и узоры тьмы. Они покрывали его правую руку, плечо и лопатку, а затем ручейком спускались ниже, стекая вдоль поясницы. Я шумно выдохнула и, подхватив новый лист мочалку, спешно прикусила его, словно кляп. Не самый изящный вариант, но лучше уж так, чем во время отката задать вопросы, о которых потом придется долго жалеть. Но любопытство не угасало. Я слишком хорошо помнила, насколько красиво эти узоры петляли спереди, и очень хотела узнать, покрывают ли они его тело хаотично или есть какая-то особая система. Можно ли по виду узоров оценить степень его отката? Исключительно магический интерес, ничего больше. Однако боялась, что меня неправильно поймут, поэтому смотрела молча и гадала. А Дамир? Дамир просто издевался. Словно чувствуя мой взгляд, он мылся неспешно, скользя по телу ладонями и заставляя невольно вспоминать, как совсем недавно эти руки скользили по моей спине. Я словно в трансе наблюдала за ним и со стервенением грызла мочалку. «Рейвен, что ты делаешь?» — удивился он, когда я прокусила несчастный лист и раздался тоскливый хруст. «Стиваю!» — невнятно промычала. Закусив кляп посильнее, принялась яростно тереть курточку другой мочалкой. Благо, надрала я их запасом. Рядом очень удачно расположился валун, на котором я и разместила целую охапку трофеев. Рубашка Дамира постоянно липла к телу и мешала. Она была мне слишком велика, но снимать ее не рискнула, помнила о предупреждении. Пытаясь немного отвлечься, вновь выпустила сканирующие сети. «Не трать магию, только новый откат словишь», — тут же отозвался Дамир. «Я слежу за берегом». В этом я не сомневалась, но не знала, как ему объяснить, что мне жизненно необходимо чем-то занять мозг. Сила железных сердец заключалась в нашей способности пропускать через себя колоссальные потоки чужих эмоций, поглощать, управлять ими, сражаясь с ожившими кошмарами и болезненными желаниями. Поэтому и откаты были всегда настолько специфическими. Мы платили за пережитое напряжение не только контролем, но и здравым смыслом. Сейчас мои чувства и желания были обнажены до предела. Они опустились до уровня инстинктов. Я перестала оценивать опасность. Меня интересовал лишь красивый мужчина рядом. Я ужасно боялась, что Дамир почувствует это и сочтет меня слабой, неспособной приструнить даже собственный откат. Раздался плеск. Я вздрогнула, но, подняв взгляд, увидела, что дракон смещается к берегу. «Заметил кое-что съедобное», — пояснил он, ощутив мою тревогу. «Да? А я думала, что в этом лесу съедобные только мы», — нервно хихикнула, все же выплюнув многострадальный кляп. Меня немного попустило, и я смела надеяться, что окончательно. Главное — не смотреть на дракона. Он действовал на меня опьяняюще, и щиты, с таким трудом поднятые обратно, моментально разлетались на осколки. «Не без этого», — хмыкнул Дамир. «Но на самом деле здесь очень много вкусных фруктов. Да и некоторые монстры вполне себе, если хорошенько прожарить». Я сдавленно кашлянула, о подобном даже не задумывалась. «Ты как-то провел в Келграхе 3 недели», — пояснил Дамир. «Я был ранен. Восстановить силы на одних ягодах сложновато. Здесь водятся твари, не особо отличающиеся от диких кабанов и прочей съедобной живности. Только они размером со взрослую виверну, могут дышать огнем и плевать кислотой». «Какие милые свинки!» Интерес, на миг проснувшийся от его слов, моментально погас. Сражаться с монстрами ради порции шашлыка мне не хотелось, да и помощи от меня маловато будет. Мои плетения эффективны против оживших иллюзий, порождений кошмаров и монстров, способных испытывать страх. Но большинство тварей ведомы лишь голодом, поэтому менталист здесь бессилен. Вся надежда на арбалет. Я, конечно, стреляла хуже Джессики, но если на нас нападут, помочь смогу. «Рейвен, ты скоро?» Голос Дамира раздался совсем близко. Я замерла, прижимая к груди выстиранные брюки. Остальные вещи уже аккуратно лежали на камне. Рубаху дракона я тоже успела очистить от паутины, но мокрая ткань настолько плотно облепила тело и просвечивала, что выходить в таком виде точно не стоит. «Можешь отвернуться, попросила, выглядывая из-за его куртки. Она до сих пор висела на ветке, как ширма. Раздался тяжелый вздох, но мою просьбу Дамир выполнил. «Магией вещи не суши», — напомнил он. «Знаю. Чистить и сушить вещи, на которые попала кровь или слюна чудовищ хаоса, нельзя. Если воздействовать на ткань магией, она на глазах превратится в ветошь. Хорошо еще, что на обычные боевые и поисковые плетения эта пакость не реагировала. Главное, чтобы магия не касалась ткани напрямую». Подхватив мокрые вещи, опрометью ринулась к берегу. Разделась, развесив все на солнце, чтобы быстрее высохло, и набросила куртку. Из-за разницы в размерах она доходила мне до середины бедра. Не то чтобы прилично, но лучше, чем бегать нагишом. «Если закончила, подходи, перекусим», — пригласил Дамир. Только сейчас я заметила, что рядом с ним на земле лежит широченный лист, на котором разложены пестрые плоды. Они напоминали россыпь драгоценных камней. «Красиво», — я уселась рядом. Взгляд Дамира скользнул по моим голым ногам, обжигая и разгоняя волну мурашек. Он шумно сглотнул и отвернулся. Я тоже старалась лишний раз не пялиться на него, поэтому схватила ближайший фрукт. Блестящий, похожий на шар из зеленого стекла. Он выглядел эффектно, но не слишком съедобно. «Это вкусно. Попробуй», — усмехнулся дракон. Я согласилась и не пожалела. Диковинка напоминала смесь яблока и перезрелой клубники. Остальные фрукты тоже не подвели. Я сама не заметила, как съела почти все, что принес Дамир. Пока хрустела плодами, он рассказывал о Келграхе и набрасывал план, как будем выбираться отсюда. Звучало невыполнимо, но я не теряла надежды. Жаль, что местная магия блокирует оборот двуликих. Дамир не мог превратиться в дракона или призвать крылья. До границы придется пробиваться через лес. «А эти узоры на твоем теле?» Осеклась, скользнув взглядом по чернильной вязи татуировок. Из них уже не шел дым, и в целом они стали бледнее. В прошлый раз Дамеру было очень плохо из-за отката. Еще и Лейк напомнил, что за использование темного дара он платил своей магией и жизнью. «Это нити тьмы», — ответил дракон. «Расскажешь подробнее?» «Боюсь, рассказывать особо нечего», — невесело усмехнулся Дамир. «Про великие таланты мало известно даже их обладателям». «Об этом я знала. У моего отца тоже был талант. Не такой, как у Дамира. Он не позволял возводить стены скорби, и, к счастью, Реймонда не поглощала тьма. Его называли мастером рун. С помощью этой силы и знаний, накопленных за годы сражений с тварями хаоса, отец создал Орден Жнецов Смерти и разработал ряд уникальных заклинаний. Я восхищалась этим даром, пока не узнала, какую цену приходится за него платить. Эти способности отражают магию каждого из 9 учеников Творца, продолжил Дамир. Среди них есть и созидательные таланты, как у твоего отца. Их можно разделить с другими магами, тем самым уменьшив откат. А ты не можешь взять учеников? Удивилась. Жнецы были не только гордостью отца, но и его спасением. Он лично инициировал каждого и делился силой, дарующей абсолютную устойчивость к магии хаоса. Но принять его дар могли лишь те, кто прошел долгую и сложную подготовку. Для обычных магов даже капля его энергии могла стать губительной. Поэтому жнецов слишком мало. И неизвестно, что с ними станет, когда отец уйдет в отставку, пока он не нашел мага, способного занять место Верховного. Талант темного бога нельзя разделить с учениками. На лицо Дамира набежала тень. Моя магия слишком разрушительная. Он не стал продолжать, но я знала, что эти способности убивают их обладателя. Сердце тоскливо сжалось. Как же несправедливо! Почему Дамер должен платить такую страшную цену за помощь другим? Рейвен, он почувствовал мою тревогу. Если ты боишься... Нет, тебя не боюсь. Я подалась вперед, порывисто накрывая его ладонь своей. Последнее было лишним, но рядом с Дамером эмоции летели быстрее мыслей. И на этот раз даже откат не обвинить. Прости, я смутилась. Все хорошо. Дамер улыбнулся, вышло напряженно, и мне стало немного неловко. Нужно срочно сменить тему. Почему ты помог мне? Тогда с Хель и сейчас? Это имеет значение? Я промахнулась. Он еще больше помрачнел. Но я вдруг поняла, что мне нужно знать правду. Да, я подняла взгляд, вновь утонув в его глазах, черных и глубоких, как сама бездна. Дамер не прятал душу под ментальными щитами, как Лейк. Я чувствовала его насквозь, на вылет, каждую эмоцию и желание. Прямолинейный, как заточенный клинок. Но именно эта откровенность подкупала и завораживала. «Я умираю, Рейвен». Его голос прозвучал ровно, практически безразлично, только у меня в душе все заледенело. Не знаю, сколько мне осталось. Судя по скорости, с которой распространяется тьма, не слишком много. Но должен же быть выход. «Выхода не существует», — ответил Дамер. «Каждый раз, когда я использую дар, он забирает мою жизнь». «Ты...» «Я хочу, чтобы ты жила вместо меня, Рейвен». Дракон наклонился ко мне, скользнув пальцами по запутавшимся волосам и осторожно перебирая пряди. «Ты — солнце, развеявшее мою тьму. Я не могу потерять тебя». «Не говори так. Пожалуйста», — прошептала, чувствуя, как глаза наполняются слезами. «Я не хочу, чтобы ты умирал из-за меня. Так нельзя». «Рейвен, я не человек и не боюсь ни боли, ни смерти. Талант все равно убьет меня, толкая на путь перерождения». «Темный бог. Я слышала об этом. Однажды Дамер потеряет человеческую ипостась, превратившись во всемогущего дракона-защитника. Он станет одним из тех, кому суждено вечно охранять этот мир. У него нет права прожить смертную жизнь. Ты слишком дорога мне, и неважно, какую цену придется заплатить. Я выведу тебя отсюда, клянусь». Пальцы Дамера скользнули по моей скуле и переместились на губы. Нежно очертили контур и замерли, словно ловя мое дыхание. Я не знала, что сказать, а он не ждал ответа. «Но я не хочу, чтобы тебе было больно, когда я уйду, поэтому не смею претендовать на большее». Дамер неожиданно отстранился. «Поначалу решил избегать тебя». «Поздно», — прошептала. Мне и так было больно от каждого слова. Я не хотела, чтобы за мою жизнь он платил своей. А судя по количеству нитей, окутывающих его тело, откат за мое спасение был чудовищным. «Это очень жестоко и эгоистично — решать за других», — продолжила. Мой голос дрогнул. Я отчетливо поняла, что он не договаривает. Выход все же есть. Только он как-то связан со мной, и Дамер не хочет рисковать. Но я все равно узнаю и помогу. Не позволю ему погибнуть. «Рейвен!» Внезапно раздался оглушительный рев и прозвучал сигнал охотничьего рога. Дракон резко вскочил на ноги, помогая мне встать. «Орки объявили великую охоту», — пояснил он. «Нужно убираться отсюда. Немедленно».